Пролог. Июль в Памплоне. Казалось, в этой комнате ничего не менялось со времен гражданской войны. Пол, выложенный красным кафелем, пожелтевшие фотографии на стенах, облупившееся гипсовое распятие, две старомодные кровати с никелированными шарами, стоящие в глубоком алькове, окно с балконом, огражденным чугунной решеткой. Дом был старый. И его толстые крепостные стены защищали, как видно, не только от июльского зноя, но и от неумолчного потока времени. Вот сейчас откроется тяжелая дверь, и на пороге появится стройная и гибкая, словно талецкий клинок, герцогиня Альба. Или герцогиня Димедина Сидония в черном бархатном платье, пришедшая на тайное ночное свидание с талантливым, но бедным молодым поэтом или художником. Но было раннее утро, и появилась на пороге вовсе не герцогиня, а хозяйка дома, почтенная сеньора Ампара, толстая, носатая, с черной бородавкой на щеке. Из бородавки торчал пучок седых волос. «И за все это 500 евро в сутки?» — сказала Элис. «Вы спятили, любезная Ампара. В прошлом году мы с Марком платили сотню и то считали, что много. Ведь у вас даже кондиционера нет». «Дорогая сеньора Алисия, в прошлом году здесь не было такого наплыва туристов, а нынче как взбесились. Вчера два каких-то англичанина предлагали за комнату вдвое больше, но муж сказал, что спустит поганых извращенцев с лестниц. Вы же знаете моего Хиральда. А вам и сеньору Маркосу мы всегда рады, но сами понимаете, кризис. К тому же наш премьер сказал, что Испания поднимается с колен, и что довольно присмыкаться перед Штатами. Я, конечно, не имею в виду вас с сеньором Маркосом, а к тому же Хуанита уже принес ваш багаж. Не тащить же его назад». В комнате появился подросток, с кряхтением волочивший два чемодана. Из одежды на нем были одни шорты. «Энсьера начнется в 6, — сказал Хуанита. «Сеньора Алисия, вы разрешите мне посмотреть Энсьера с вами на балконе?» «Хуанита, твой английский стал гораздо лучше», — сказал Элис. «А что такое энсьеро?» «Это когда быки побегут», — сказал мальчик. «И сеньор Маркос. И знаете, сеньора Алисия, все парни мне завидуют, потому что сеньор Маркос останавливается в нашем доме». «Гнусный льстец», — воскликнула Элис. «Ваше предприятие перейдет в надежные руки сеньора Ампара». «Ладно, черт с ним. Не стоит менять привычки из-за какого-то кризиса». Они с Марком приехали в Памплону часа два назад, но город не спал. На улицах и на Плаза де ла Конституцион играли десятки маленьких оркестров и один большой, военный. Улицы были запружены толпами танцующих. Конечно, День Святого Фермина не мог потягаться с карнавалом в Рио-де-Жанейро, но только по масштабам, а не по накалу страстей. Памплона — маленький городок, и его жители мгновенно потерялись в нахлынувшей орде туристов. Небо освещалось непрерывным фейерверком, дико гремели негритянские барабаны, забывали флейты и, кажется, даже волынки. Любой хэви-метал потерялся бы в этом хаосе звуков. «Нечего бездельничать», — сказала хозяйка. «Ступай вниз, у отца много дел в кафе. Помочь вам, сеньор Алисия?» «Не нужно», — сказал Элис. «Лучше принесите кофе. Ваш знаменитый кофе. Как я мечтала о нем». «Это потому, что в Америке пьют не кофе, а помои», — с гордостью сказала хозяйка и, тяжело переваливаясь, прошла к двери. Элис присела на кровать и закрыла глаза. Их автобус пришел в Памплону с большим опозданием, потому что по дороге то и дело приходилось останавливаться. Патрули Гвардия Сивиль искали очередных баскских террористов. За окном пронзительно свистели флейты, так что выспаться все равно бы не удалось. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Хуанита. «Сеньора Алисия! Вас хочет видеть какой-то американо. Я сказал ему, что нельзя, что вы переодеваетесь, но он вытащил пушку». Он не договорил, потому что в комнату вошел молодой человек в сером фланелевом костюме, совершенно неуместном на нынешнем празднике и при нынешней жаре. Только на голове у него почему-то была бумажная клоунская шапочка. «Рон?» — сказал Элис. «Какого черта вы здесь делаете?» «Я искал вас, мисс Элис», — сказал Рон. «Долго искал. И все-таки нашел». «Зачем?» — сказала Элис. «Мой ответ вам заранее известен». И все-таки я хотел бы вам напомнить, — сказал Рон, — что ваши родители... Напомните лучше им, что я уже давно совершеннолетняя, — сказал Элис, — и живу своей собственной жизнью. Их тревожит ваша связь с этим русским проходимцем, — сказал Рон. Во-первых, он намного старше вас. Во-первых, он такой же русский, как мы с вами, — сказал Элис. А во-вторых, нынешние молодые мужчины сами мечтают, чтобы их кто-нибудь трахнул. Хуанита, маленький негодяй, вон отсюда! Нечего слушать разговоры взрослых. С рыжим видом я день на всякий случай остался, вдруг этот тип будет руки распускать. Подросток прошествовал за дверь. «Энсьера вот-вот начнется», — сказал он напоследок. «Ладно, Рон, убирайтесь. Все равно вы ничего не добьетесь», — сказал Элис, — «только зря тратите свое и мое время. Я не собираюсь из-за вас пропустить Энсьера». С этими словами она открыла балконную дверь и вышла. Фланелевый Рон последовал за ней. «Вы бы еще шубу надели», — сказал Элис. «И вообще, может быть, я стесняюсь появляться в вашем обществе. Марку это может не понравиться». «Плевал я на этого прощелыгу», — сказал Рон. «Уверяю, короткий мужской разговор, и он сам от вас отстанет». «Ну-ну, поглядим», — сказал Элис. «Если уж приехали сюда, то любуйтесь этим неповторимым зрелищем. Между прочим, место на этом балкончике стоит немалых денег. Так что пользуйтесь пока на дармовщинку». Рон со скучающим видом поглядел на веселую толпу, кишащую внизу. На ранних посетителей кафе, рассевшихся за столиками, на площадь. Казалось, что молодой человек хочет плюнуть кому-нибудь на голову, и только хорошее воспитание мешает ему это сделать. Смолкли, как по команде оркестра, и где-то вдали грянул выстрел. Сначала в конце улицы появилась толпа бегущих мужчин, все в белых рубахах, повязанных красными шарфами, в белых штанах и в красных баских беретах. «Ну и где же ваши быки?» — сказал он. И появились быки. 8 быков, 8 тяжелых, черных, лоснящихся крупнокалиберных снарядов. Они мчались во весь опор, угрожающе крутя рогатыми башками. За ними шли тревола, гремя колокольчиками. «А это что за солидные джентльмены?» — сказал Рон. «Вы ничего не понимаете, — с досадой сказал Элис. — Волы не дают быкам повернуть назад. Марк называет их заград-отряд». «А где же сам хваленый Марк?» «Не туда смотрите, он не в толпе. Он бежит между быками». Действительно, между быками, лавируя, виртуозно уклоняясь от рогов, мчался высокий тощий человек, одетый, как все участники Энсьера. Из-под берета торчали седые волосы. За спиной у него болтался традиционный мех с вином. Вдруг седой неожиданно метнулся в сторону и вскочил на спину одного из быков. Толпа выдохнула восхищенная «Оле!» «Он не продержится и 5 секунд», — сказал Рон, — «тоже мне Родео устроил». Но седой продержался и 5, и 10 секунд, хотя бык и старался его стряхнуть. Наконец седому это надоело, и он перескочил на быка, бегущего рядом. Толпа снова приветствовала его восторженным воплем. «Это мой Марк», — сказал Элис. «Подумаешь», — сказал Рон, — «рога подпилены, быков накачали транквилизатором. Знаем мы эти штучки». Вдруг один из бегущих споткнулся на ходу. Последний бык наклонил голову и отбросил его в сторону. Парень врезался в забор и там и остался. На его рубахе расплывалось красное пятно. «Подумать только, что эти идиоты развлекались так еще до Колумба», — сказал Рон, когда Энсьера закончился и они ушли в комнату. «На завтра будет то же самое», — сказал Элис. «А этих быков убьют сегодня на арене». «А на арене ваш Марк случайно не подрабатывает?» — сказал Рон. «Нет, конечно», — сказал Элис. «Попасть в Матадоры труднее, чем в любой элитный клуб». «Представляю себе жизнь этого типа», — сказал Рон. «Скорее всего, он бухгалтер или мелкий клерк. 11 месяцев в году он сидит за столом в нарукавниках. Хозяин держит его в черном теле и к тому же спит с его женой. Сослуживцы ждут не дождутся спроводить его на пенсию. Зато в отпуске такие ребята оттягиваются. Восходят на горные вершины, плывут по бурным рекам, ищут под водой испанские галеоны с золотом. И чувствуют себя при этом настоящими мачо». «Вы дурак, Рон», — сказал Элис. «Марк не бухгалтер. Он сталкер». «Сталкер — это такой русский бродяжка», — сказал Рон. Ответить Элис не успела, потому что в комнату влетел запыхавшийся, потный русский бродяжка. Он остановился, снял со спины бурдюк, откупорил его, запрокинул голову, и тонкая розовая струя устремилась прямо в глотку. Седой напился, заткнул пробку и с удивлением воззрился на фланилевого Рона. «Это что еще за ядки?» «Это человек моего отца», — сказал Эльс. «Пришел наставить меня на путь истины». «Интересно», — сказал Седой. «Ну и как? Наставил?» «Мистер Маркс», — сказал Рон, — «я предлагаю вам по-хорошему оставить мисс Берковиц в покое, пока ее семья не обратилась в суд». «Я тоже предлагаю вам по-хорошему убраться отсюда», — сказал Седой, — «иначе вас ждет неприятнейшая процедура». «Ага, папаша хочет меня побить», — оскалился Рон. «Ну-ну, поглядим». «Нет», — сказал Седой, — «я к тебе и пальцем не притронусь. Просто ты сам спрыгнешь с балкона. По доброй воле, тут невысоко. Но еще не поздно уйти через дверь». «Сейчас я выбью из тебя все дерьмо», — сказал Рон. «Лучше уходите», — сказал Элис, — «пока Марк добрый». «Да чтобы я...» — начал фланелевый. Седой сталкер вышел на балкон и крикнул. «Херальда, старый черт, сейчас я пришлю к тебе одного настырного американца. Пересади этих девочек за другой столик, потому что он грохнется точнёхонько оттуда. И возьми с него деньги за порчу имущества». Часть первая. Вита Бре. Но были ли на самом деле ковбои такими, как их принято показывать в бесчисленных вестернах? Каждый третий из ковбоев был негром, а каждый четвертый – индейцем. Ковбои из кинофильмов обычно предпочитают больших красивых лошадей. Настоящие же ковбои ездили на маленьких, часто на пони и редко на одном и том же коне целый день. Кольт бил точно лишь на несколько метров, и попадание с дальней дистанции в движущуюся мишень – это чистая фантазия. В действительности редко кто носил два пистолета сразу. Это считалось проявлением эксцентричности или признаком новичка. Перестрелки в помещениях не были возможны, так как уже после первого выстрела черный дым заволакивал салон удушающим облаком. Кстати, от бедра, как это модно показывать в вестернах, метко никто не стрелял, да и вообще меткость ковбоев оставляла желать лучшего ввиду недостатка тренировки. Заряды были достаточно дорогие. С. Мазуркевич. Энциклопедия заблуждений. Глава первая. Дэн Майский сидел на краю крыши завода железобетонных изделий, болтал ногами и бросал вниз камешки. Словом, вел себя в высшей степени безответственно. Да и то сказать, сверху зона, да еще в редкий и ясный день, да еще в тихом месте, на окраине, кажется, не такой уж страшной. Обычная заброшенная земля, вот только человеческий фактор ее испортил. «Вы бы еще, панычок, оттуда вопросика-то изволили», — ехидно присоветовал сталкер по прозвищу Мыло, злокачественный ветеран. «Ибо сказано, лучше нет красоты», — поддержал его другой сталкер, Матадор, седой и тощий. Дэн Майский среагировал не сразу. Он неспешно повернулся на заднице, поднялся, не опираясь на руки, вопросительно посмотрел на их своих спутников. «А если бы мы вас столкнули?» — спросил Матадор. «А зачем?» — сказал Майский. «А из-за снаряги», — сказал Мыло. «Славная снаряга у столичного гостя Дэна Майского. Отличнейшая. Незатрепанный комбез вольного бродяги в грязи и заплатах, но натуральный композит под старую кожу камуфлирующей расцветки. Да он еще, поди, и цвет меняет по необходимости. Да он еще, поди, и армирован весь внутри, чтоб пули не брали. Да в нем, поди, и силовые контуры установлены. Не экзоскелет, конечно, но силушки прибавляет изрядно. Разве что стразов по швам не хватает, да и то единственное потому, что вышли стразы из моды. А разгрузка? Мать моя зона, сколько ж добра понапихано в ту разгрузку. А рюкзак? В нем наверняка и аптечка от всех ран и болезней. И боеприпасы для затяжного боя, и сухпай на неделю, и чего еще там не припасено для дальнего и опасного рейда. А примочки, а прибамбасы, а гаджеты? Свет не видывал еще таких гаджетов. Шлем на голове Майского подобен головному убору победоносного римского легионера, только вместо гребня у него лазерный фонарь. Ослепит он и кровососа, и псевдогиганта, разве что здешних собак не ослепит, поскольку они и так слепые. А потом Денмайский запинает дерзкую тварь чудесными башмаками-самоходами. Кажется, сними с себя, Денмайский, всю эту неслыханную роскошь, и пойдет снаряга сама по себе хоть на Янтарь, хоть к Радару, да хоть и в страшную деревню Павшина. И будут мутанты расступаться в страхе и трепете перед уважаемой снарягой. Знать, куплена она не у жмота Сидоровича в подозрительной лавочке на последние гроши, но приобретена в элитном магазине «Випсталкер» по кредитной карточке на главнейшей улице Москвы, а то и самого Киева. И весь из себя Денмайский словно пришелец из светлого будущего. А вот телохранители его смело можно назвать реликтами прошлого. И у мыла, и у матадора комбезы старенькие, чиненные, вместо шлемов банданы выцветшие. Рюкзаки похожи больше на солдатские мишки и сидоры, а телохранят ветераны своего клиента при помощи обычных автоматов, и кажется, что автоматы эти будут постарше самого конструктора Калашникова. «Не столкнули бы», — сказал наконец Денмайский. «Во-первых, мой шлем показывает, что у меня за спиной творится. Во-вторых, при падении можно повредить снарягу, как вы выражаетесь». «Молодой человек», — сказал мыло, — «это зона. Здесь не то, что человека. Уста приходится опасаться. Я же вас всю дорогу одергивал, напоминал, только что по затылку не лупил. Но будет нужно тресну». «Не тресните», — сказал Майский. «Теодор Аблязизович меня заверил, что вы самые лучшие и надежные». «Раз лучшие, то и слушайтесь, панычок», — сказал мыло. «Меня самого ваши годы ох били! Ох били! Как только не убили». Денмайский промолчал. «Ничего, хладнокровно», — сказал Матадор, — «зона и не таких учила. Главное всегда помнить, что твоя пуля где-то летит». Накаркал старый ворон. Пуля летела, летела и пролетела. В смысле, не попала. В смысле, ни в кого. Но Денмайский все равно охнул и присел. «Вот», — наставительно сказал мыло. «Вот злонравия достойные плоды», — поддержал его Матадор. «Ладно, мир, мир», — с этими словами Майский выпрямился. «Только вот сдается мне, что пуля не так летит. То ли я под пулями не бегал. И на Кавказе, и в Абадане, и на Кубе. Врать не буду, кланялся я им, еще как кланялся». «И это правильно», — сказал Матадор. «Только вот не припомни я, чтобы пуля летела так медленно. Да притом гудило, словно майский жук». «Нема в зоне хрущев», — сказал мыло. «И слава богу, что нема. А то бы они нам так смутировали». «Так что это все-таки было?» Матадор и мыло переглянулись, как переглядываются шкодливые детки. «А це добродію непростая куля», — сказал мыло, который то и дело переходил с русского на сужик без словаря и обратно. «Це куля дура». «Так ведь всякая пуля дура», — сказал майский. Так еще Суворов учил. «Это, молодой человек, так называемая блуждающая пуля», — пояснил Матадор. «Если пуля пролетит сквозь гравитационную аномалию, именуемую Кикс, то суждено ей летать теоретически вечно. Практически же она рано или поздно налетит на какое-нибудь препятствие. И этому препятствию не позавидуешь. Произойдет миниатюрный ядерный взрыв, поскольку пуля аккумулирует кинетическую энергию». «Я вас умоляю», — сказал Денмайский. «Господа, я в новосибирских физмат окончил, не все еще позабыл». «Так ведь физики в зоне съезжают с катушек в первую голову», — радостно вскричал Матадор. «Я и сам съехал. Бросил докторскую, лабораторию, родной коллектив и подался в вольные бродяги». На самом деле докторскую Матадор с грохотом завалил, со всеми оппонентами пересобачился, а в зону пошел единственно с целью доказать соперникам, что они козлы. Да так и застрял там на долгие по сталкерским меркам годы. Не зря же все молодым специалистам на производстве внушают. «Забудьте все, чему вас учили», — продолжал Матадор. «Считайте, что зона — тот же завод по выпуску аномалий артефактов и мутантов. Так что ничему не удивляйтесь и всего опасайтесь». «И ничему не верьте», — сказал Майский. Особенно опытным и проверенным ветеранам. «Врете вы все, господа. Как говорит моя племянница, дядя, ты меня шутишь. Конечно, новичка развести — святое дело. хотя придумка хороша, и я обязательно ее использую. Сталкер, что рыбак, не удержится, чтобы не приврать, это все знают. Зона развивает, помимо всего прочего, и безудержную фантазию. Душно мне, сказал Мэлай, завертел головой. Что за пекло? А щетильки травы. А я представлял, что в зоне вечный сумрак и дождь, сказал Дэн Майский. И небо низкое, как в Заполярье. Он вернулся к парапету, достал бинокль и принялся рассматривать открывшийся пейзаж. Эх, зона! Сука, зона! И кто тебя выдумал? В чью дурную голову под фуражкой пришла мысль после одной беды другую спроворить? Малого было рванувшего реактора, мало было загубленных жизней солдатиков да ликвидаторов. Вам еще секретных разработок захотелось. Проклял человек эту землю, но да и она в долгу не осталась. И что же вы, панычок, бачите? Что-то цикавое? Да нет, сказал Майский и убрал оптику в один из бесчетных карманчиков. Ничего особенного. Жара — это плохо, сказал Матадор. Жара иные аномалии скрывает. Воздух дрожит, будто всюду жарки понатыканы. Я что-то сомневаться начал, что мы вообще в зоне, сказал Майский. Вот Теодор Аблязитович вам приказал бы не оберечь, а вы и перестарались, завели дурака в предзоне, а теперь прикалывайтесь. Знаете ли, коллега, сказал Матадор, большой нам не приказывает. Вольному сталкеру нельзя приказать. Вольному сталкеру можно только сделать предложение, от которого он всегда вправе отказаться. Не стану скрывать. Это действительно один из немногих сравнительно безопасных участков зоны. Своего рода оазис, глаз бури. Мы с Мылом его давно открыли и придерживаем для себя. Так что прошу вас не болтать лишнего. По-человечески прошу. Вообще-то болтать моя профессия, сказал Майский. Но не со всеми и не обо всем. Так вы же вроде физик, сказал Матадор. Увы, сказал Майский. Ни дня не проработал по профессии. Надо было всю родню кормить, как доктору Чехову, потому и подался в журналистику. «Не любим мы журналистов», — сказал Матадор. «Зачем они нам? Жаловаться на бандитов и перекупщиков? Дорогая редакция, примите меры по обузданию мародеров». «Пышуть-то пышуть, як на здешине роблють», — добавил Мыло. «Прилетаки бисов хрен, я, каже, маю намер насыпати статью». А що він, людина може під іншу статтю підвести, він і не думає. Да не буду я ніяких статей писати з досади, сказав Майський. А заказали мені сценарій. Мені головне духом проникнутися, реальних деталей набратися. А поки я нічого не розумію, і зачем ми здесь торчим, тоже в толк не возьму. Конечно, сказав Матадор. І вдруг витягнувся і заговорив в гарнітуру. Здесь Матадор. Да, сэр. Нет, сэр. Нормально, сэр. Хорошо он себя ведет, не рыпается. Но зона учит. С дурой, например, познакомился. Да, верховая дура, долго летает. Откуда ж ее выпустили, неужели с высотки в Припяти? Нет, стрельбы не слышно. Да кто сюда сунется, сэр? До связи. И, обратившись к Майскому, сказал. Вот, беспокоится о вас большой, а ведь у него сейчас дел полно. Он вам кто? Кто-кто? Жан, как кто, буркнул Майский. Должен мне по жизни ваш хозяин. Матадор подошел к нему и взял за грудки. Слушайте, коллега, процедил он, никогда. Слышите, никогда не произносите в зоне этого слова. Зона может неправильно понять. К тому же большой нам вовсе не этот самый. Просто он является для нас авторитетом. Понял, поспешно кивнул Майский. Допустил косяк, исправлюсь. «Да отпустите вы меня, коллега!» Матадор разжал пальцы и слегка оттолкнул журналиста. «Не обижайтесь», — сказал он. «У нас за иное слово и кишки выпустят». «Прямо уж кишки», — сказал Майский. «А подраться я так даже с удовольствием. Ментов здесь нет». «Снидать пора», — неожиданно сказал Мыло. «На зари пришли, а уже пивдень». «В самом деле», — сказал Матадор, — «а я-то думаю, чего это я такой раздражительный? А это я не жрамш. Везде человек умеет устраиваться, даже в зоне. С какой буквы ее не пиши. Вот и у Мыла с Матадором был оборудован на крыше свой уголок за кирпичной будкой вентиляционной вытяжки. Тут стояли несколько армейских ящиков, К одному был приколочен лист фанеры. Мыл развязал свой рюкзак, вытащил оттуда здоровенный шмат сала, пластиковый пакет с огурцами, крыху хлеба. Белый платок с петухами, в который было завернуто сало, он расстелил на фанере. Матадор принялся доставать из карманов яйца и надоставал их целый десяток, чем его вклад и ограничился. «А я читал, что вы в поле одними консервами и сублиматами питаетесь», — сказал Майский. «Только в рейде», — сказал Мыло, отключив суржик. «А тут у нас, считайте, пикник на обочине». И снова переключил языковой регистр. «Добродею, а что у вас пути пляшетси? Не горилка ли часом?» В объемистом термосе у Дэна Майского плескалась не горилка, а добрый ирландский клонтар. Иные предпочитают шотландские напитки, но не верьте им, ибо такие люди суще глупые. Так что ступай себе мимо, Джонни Уокер. Здесь пойло для настоящих мужчин. Мыло вытащил страшного вида нож и стал резать им сало. «Станкого плунжера выковал себе», — сказал он. «Ото ж добра сталь. Скильки кровососил подпластало». Майскому стало даже стыдно за свой пижонский тесак серии Cold Steel в ножнах на правом бедре. Да и за хищный изогнувшийся ножичек Деспирада в потайном кармашке на рукаве. «Ты хоть лезвие-то вытер с последнего раза», — сказал Матадор. «Не помню», — сказал Мыло. Майский крякнул, достал стаканчики, открыл пару банок с паштетом фуа-гра и кусок копченой семги. «А вообще-то разве можно в зоне так, сразу? Внимание рассеивается, бдительность теряется». «Это у вас на материке пьют», — сказал Мыло. «А мы Родиону Клиды вымываем». «Ну, за удачу», — сказал Матадор. Если бы ирландцы умели солить огурцы, то лишь ими бы и закусывали свой виски. Но нет в мире совершенства. Когда огурцы закончились, а сало ополовинилось, Майский сказал. «Может, объясните столичному гусю, чего мы здесь ждем?» Сталкеры посмотрели на столичного гуся испытующе. «Ни», — сказал Мыло, — «раньше ты нам, мил человек, объясни, что ты за мил человек? Чего ты у зоны забыл?» Майский махнул рукой. «Это долгая история». «А мы и не торопимся», — сказал Матадор. «Продовозский теракт слыхали?» «Смутно», — сказал Матадор. «Мы тут телевизор не смотрим, газет не читаем. Газеты для другого надо. Многие, кстати, в зону для того и уходят, что обрыдли им ваши дела, своих забот хватает». «Так вот», — сказал Майский, — «в прошлом феврале шло там традиционное совещание всемирных финансовых шишек. Полный бомонд. Фраки, смокинги, кориан, перец. Все собрались, кроме Сороса. Чуял что-то собака старая». «Он еще жив?» — удивился Матадор. А Мыло не удивился. То ли знал, что престарелый магнат еще жив, то ли догадался о существовании какого-то там Сороса. Второй вернее. А зато и Сорос, небось, слыхом не слыхал о сталкере по прозвищу Мыло. «Ну и прессы навалом», — продолжал Майский. «Охраны понагнали, вертолеты летают, никаких лыжников на 100 верст вокруг. Стреляют во все, что движется, куда и европейский куманизм подевался. Только это не помогло. Палестинцы столкнулись с антиглобалистами». Матадор хмыкнул, а Мыло и ухом не повел, словно речь шла о противоестественном союзе иракезов с магиканами. «Это явно не один год готовилось», — рассказывал Майский. «Внедрили потихоньку своих людей в обслугу, взрывчатку в кухне прятали. Это потом выяснилось. Стволы на лыжной базе. И вот ночью, накануне главного совещания, пожалуйте бриться. Всех из номеров повытаскивали, то в белье, кого с девки сняли. Министр, не министр, генеральный, не генеральный. Ну и нас, болезных, журналистов, охранников, да ту обслугу, что не в курсе была, туда же. Потом, однако, стали разбираться, кто да что. А что же охрана, не поверил Матадор? Там поди такие асы». «Так кухня же под террористами была», — сказал Майский. «Намешали в еду какой-то дряни, все как сонные мухи. Да и распустились. Все-таки Давос, горы, сроду ничего не случалось. Ну, определили, кто есть ху, да и поделили. Финансистов согнали в сауну, охрану вывели и на всякий случай перебили, а нас в холле положили». «Тихо, неверные собаки и продажные девки империализма. и никакой беды от нас не ждали. И сторожить нас поставили двух молодых арабов, совсем пацаны. И чего же они требовали, сказал Матадор. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Был такой лозунг у парижских студентов в 1968 году. Ну, эти потребовали невозможного. Всех борцов за свободу освободить, выбросы углекислоты прекратить, все деньги отдать слаборазвитым странам, а по зоне нанести ядерный удар, чтобы не поганила планету. О как, сказал Мыло. То есть заведомо невыполнимые условия, сказал Матадор. В том-то и беда, сказал Майский. Телевизоры-то в холле поставили, чтобы стража была в курсе. И начинаем мы болезненно соображать, что просто они время тянут, а мы все уже покойники. И быть бы нам покойниками, если бы один из наших арабов не начал заваливать на диван журналисточку из Коммерсанта. Выбрал бы лучше ту кобылу из Financial Times, а то землячку. Левый какой-то оказался раб, дисциплины не понимал. «Ну и?» — сказал Матадор и даже заерзал. «Ну и нашелся среди нас один дурак», — вздохнул Майски. Бросился на араба, а второй стражник, вместо того, чтобы дурака пристрелить, начал нас разнимать. «Говорю же, пацаны!» «Ага», — сказал Матадор, — «значит, вы тот самый». «Увы», — сказал Майский, — «никого не дожидаясь, выпил». «Откуда что и взялось? Никакой я не десантник и не спецназовец. На мое дурацкое счастье нашелся среди нас толковый мужик, америкос. Он раньше в солдате удачи работал, бывший зеленый берет. Второго араба он заколол авторучкой в горло. Автомат подхватил, а я все со своим борюсь. И так мне страшно стало, что ударил я араба башкой со всей дури. И помер араб. Цигарно, сказал Мыло, наша людина. А остальные террористы где же были, спросил Матадор. Они же за вами должны были следить. У них другое задание имелось, вздохнул Дэн Майски. Они финансовую верхушку в сауне живьем варили. Да что я вам рассказываю, весь мир об этом знает. То ваши дела, сказал Мыло, материковские, нас не касаемо. И очень они этим процессом увлеклись. Снимали уроды на мобильники, на видеокамеры, в Аль-Джазиру тут же пересылали. Вот и потеряли бдительность. Ну, дальше я плохо помню. Да и никто толком ничего не понял. А Эрик этот Вестерфелд погнал нас на выход. Слава богу, все молчком. Бабы не визжат и в обморок не падают. Очнулся я, качусь по снежному склону в одних боксерских трусах и босиком. А остальные везунчики рядом кувыркаются. Полный переход Суворова через Альпы. Их снайперы на крыше тоже не сразу опомнились, а когда стали стрелять, наши стрелки их тут же засекли и положили. Хорошая у них была подготовка, а у террористов не очень. Бабу из Файнешена легко ранили, в нее трудно было промахнуться. Да и Рик не уберегся, последним шел, как положено. Тут и разлетелся отель в щепки. «Да», — сказал Матадор, — «только помнится фамилию Майски я не слышал». «В том-то и дело», — сказал Дэн. «Коля я, Гаврилов Николай». «Вспомнил», — сказал Матадор. «Слава героям Давоса!» Но Гаврилов, насколько я понял, погиб. «А Дэн Майский воскрес», — сказал Дэн Майский. «Сперва на нас с Эриком хотели всех собак навешать за то, что спровоцировали террористов. Но потом вроде разобрались, да к тому же Эрик как мог меня отмазывал. Он не сразу умер, еще 3 дня протянул. Ему посмертно все американские медали понавешали. Но этот фруктовый салат был ему уже без разницы. А меня, раба Божьего, долго еще мурыжили чекисты всех стран и народов. И начал я, в конце концов, жить опасно, как Салман Рушди. У меня даже могила есть на Троекуровском. Семье положили хорошую пенсию. Так и стал я Дэном Майским. Мерзкая псидуха, этакий молодой метросексуал. Борода у меня хорошая была, усы с подусниками. Все сбрил, оставил только эту интимную стрижку по моде. Лобок стриптизерши. Дэн Майский с отвращением подергал полоску на подбородке. «Целый месяц об этом деле шумели», — сказал он. «Потом успокоились. И главное, все довольны. Террористы показали, что идеи ислама и антиглобализма торжествуют. В корпорациях и правительствах произошла большая подвижка и ротация кадров. Наследники наконец-то дождались своего. И простой народ доволен. Одна гадина сожрала другую, как Достоевский учил». Матадор покачал сивыми кудрями. «Вы знаете, Николай, я вам верю». Тут журналист перегнулся через фанерку и сгреб сталкера тем же манером, что Матадор давеча применил к нему. «Никогда», — сказал Майский. «Слышите, никогда! Не называйте меня этим именем». «Один-один», — поспешно сказал сталкер. «Но видите ли, Дэн, на зоне вообще не принято звать друг друга по именам, даже тех, кому нет нужды скрываться. Так что ваше инкогнито гарантировано. Правда, кличку получить вы вряд ли успеете». «Во», — сказал журналист, — «боюсь, успею. Творческая командировка может длиться годами, коллега». «Среди сталкеров не выкают, Дэн», — сказал Матадор. «Лады, Тореро», — сказал Майский. «Пустой вы, сердечным ты, она обмолвясь заменила. Но с другой стороны, на грош любви и доброты, а что-то главное пропало», — рассмеялся Матадор. «Бывший КСПшник», — рассмеялся и журналист. «Точно», — сказал сталкер, — «но ниша барда в зоне, увы, занята, и пальцы отвыкли, которые остались. А от кого же скрывается Дэн Майский? Ведь вы... ты же скрываешься, парень». «Тебя не обманешь», — сказал Дэн. «Этот идиот Майский написал о давосских событиях книжку и назвал, вернее, рекламный отдел издательства назвал эту книжку «Акулья уха». «Какой цинизм!» — скричал Матадор. «За это надо выпить». Клонтарф как-то очень быстро всосался весь, и мыло, страдая, потащил из мешка бутыль чего-то домашнего. «А за что же тебя Большой так возлюбил?» — спросил Матадор. «Ты про него хвалебную статейку тиснул в «Правде»? Или какая газета у вас нынче самая главная?» «Да нет», — сказал Майский. «Просто та девчонка из «Коммерсанта» дочка ему приходится от первого брака». «Наталка, матери ее трясся», — восхитился мыло. «Именно, Наталья Теодоровна. Ох, я ведь чуть взять и о папе ее не угодил, да бог миловал». «Это точно», — сказал Матадор. «Нет, лучше бы мы с этой отравы начали, а вискарем заполировали, потому что русский человек задним умом крепок, а хохол, видимо, передним». «Кстати», — сказал Майский, — «как у вас получают кличку?» «О, это целый ритуал», — оживился Майский. «Соискатель выходит на открытое место в сопровождении двух поручителей. Наша крыша как раз подходит. Потом неофит поворачивается в сторону АЭС и троекратно кричит: «Зона, старуха, дай кликуху!» На третий раз зона непременно отзовется. Устами, точнее, рылом ближайшей псевдоплоти. Эти бывшие хрюшки обожают воспроизвести человеческую речь, иногда целыми фразами». «Дядя», — проникновенно сказал Дэн Майский, — «ты опять меня шутишь?» Глава вторая. Ветераны, насытившись, сонно откинулись, прислонившись к ящикам, а Дэн Майский с помощью бинокля уныло и безнадежно осматривал окрестность. Все было тихо. И не просто тихо, а тихо. Как перед большой бедой. Вокруг здания раскинулся пустырь, кое-как оживляемый развалинами и остатками строительной техники. Вдали чернел лес, а солнце палило немилосердно. «Господа», — сказал журналист, не оборачиваясь, — «а что это там такое? Лес вроде бы как-то вспухает или холмится». Матадор и мыло ответили только не словами, а каким-то невнятным ревом или мычанием. Майский обернулся и чуть не сиганул с крыши, но вовремя успел сообразить, что шутники просто-напросто натянули противогаз, да еще и головы покрыли. Матадор напялил на голову натовский шлем, обтянутый маскировочной сеткой, а мыло — натуральную каску пожарного, старинную, с двуглавым орлом, зато начищенную до блеска. «Вашу мать!» — воскликнул журналист и поспешно опустил забрало. Шлем его чудесный тотчас же начал поступать воздух из баллончика, что при такой жаре было даже приятно. Почтенные клоуны переглянулись, сняли головные уборы, стянули противогазы. «Отбой», — сказал Матадор. «Реакция у тебя неплохая для материка. А в зоне случись что, ты бы уже посинел и не жил». «А я-то думал, что вы брови выщипали», — сказал Дэн Майский, вспомнив анекдот о невнимательном муже. «Верно, батька Ленин казав: вчиться, вчиться, еще раз вчиться», — молвил мыло, подняв палец. «Что позволяет нам сделать далеко идущий вывод. «Не в Шушинском или ссылку отбывал», — сказал Матадор. «Так тогда же никакой зоны и близко не было», — обиженно сказал Майский. «Откуда мы знаем?» — вздохнул Матадор. «Где же еще вождь мирового пролетариата мог в себе такую чуйку развить?» «Ну хватит», — взмолился журналист, — «сколько можно? Я же там вправду что-то увидел. Была ровная полоска, да вдруг пошла синусоиды. Что это было?» «Земля, как и вода, содержит газы. И это были пузыри земли», — провозгласил Матадор. «Шекспир, Макбет». «Да ты садись, если слишком долго вглядываться в зону. Зона начнет вглядываться в тебя, а это последнее дело». «Что за голова, что за розум?» — похвалил напарника мыло. «То мат-перемат, а то як соловейко співай. Що бы мы без жидів робили?» «А без хохлів», — подхватил Матадор. Тут Деномайскому стало тревожно. Такому бессмысленному словоблудию старые солдаты обыкновенно предаются перед атакой или бомбежкой. «Может, вы мне все-таки объясните, чего мы тут высиживаем?» — сказал он. «Что будет? Что ожидается?» «Господь милостив, то ничегошеньки не будет», — сказал мыло, — «если повезет». «А что это вообще за операция?» — спросил Майский. «Теодор, то есть Большой, мне ничего не объяснил». «Секретная операция», — сказал Матадор. «Конспирация с целью пресечения утечки информации и диффамации». Тут над их головами пронесся совершенно нестерпимый вой, и где-то совсем рядом рвануло. По крыше забарабанили камешки. Матадор включил связь и заорал. «Вы что там, с ума сдурели, падлы, сэр? А? Вот в чем дело, а мы-то думали...» «Да быть не может!» «Да понял, понял, что не телефонный разговор». «Да мы и так полный боевой, сэр. Нормальный парень, только немножечко герой». «До связи». Потом он взял у Майского бинокль, поднялся и стал смотреть в ту сторону, откуда прилетела мина. Но, видно, ничего не высмотрел. «Маскироваться не умеют», — сказал сталкер. «Вот если бы еще стрелять научились». «И все-таки что происходит? Как же я-то учиться буду, если ничего не понимаю?» «Мы под Колпином скопом стоим, артиллерия бьет по своим», — сказал Матадор. «Процент дураков среди вольных сталкеров, Дэн, такой же, как среди прочих сообществ, страт и коллективов. И вот три таких дурака, а именно вольные сталкеры, умная Маша, халдей и коммунист, складчину купили у белорусов ротный миномет с ящиком боеприпасов, заначенный еще с партизанских времен. И еще у оружейников заказали. И стали наши связчики осваивать навесную стрельбу путем прискорбных проб и трагических ошибок». «Маме их трясти», — заметил мыло, и его даже передернуло. Видимо, сталкивался с такими ошибками. «Это же получается горилла с гранатой в пороховом погребе», — сказал Майский. «Совершенно верно, коллега», — сказал Матадор и продолжал. «Мы бы, конечно, эти упражнения пресекли и миномет конфисковали, но на дурацкое счастье одна такая мина угодила в нужное место. А там банда Форина, полные отморозки, добивала долговский квад в развалинах сельхозтехники и почти добила. А тут неожиданная помощь с небес. С тех пор Долг за эту троицу горой, сам Петренко горой. А с Петренкой даже Большой считается. Но они больше не будут, во всяком случае, в нашу сторону. Слава богу, а то я уж подумал, что это военкеры берут здание в вилку на всякий случай». «Военкеры?» — спросил Дэн. «Ну, военсталкеры», — пояснил Матадор. «Хоть мы сегодня все и заодно, но пока начальники согласуют, пока притрутся». «А вы, значит, волькеры?» — сказал Майский. Матадор задумался. Почему бы и нет», — сказал он. «Если этому сокращению суждено прижиться, так оно и приживется. Волькеры. Странно, что до этого еще никто не додумался. Вот что значит гиена пера. У народа, у языкотворца умер звонкий забалдыга подмастерье. Ох, прости, Дэн, не подумал, дурман ядовитый». «Да нет, ничего», — сказал Майский, но поежился. «Как же они это хозяйство таскают? Там одна опорная плита». Мыло захихикал, а Матадор пояснил. «Опорная плита по жребию досталась умной Маше. И Маша, подтверждая свой nom de guerre, то бишь военный псевдоним, Наменял у народа кучу волчьих слез. И слезки эти он прилепил по окружности плиты на жвачку. А жвачка, естественно, по дороге высохла. Надо было на эпоксидку сажать скромайски. А про слезки я читал, что они ношу облегчают. Но все-таки что за операция? Какая причина сплотила вольных сталкеров, военкеров и прочий народ в зоне? Матадор пожевал губами и нехотя сказал. Белый пропал. Хуже нет для журналиста вытягивать информацию при полном неведении. Бегаешь один, как дурак среди занятых людей, они посылают тебя друг к другу и еще дальше. Кто такой белый? То долго справа скалмыло. Бо белый, то е белый. Чужого не понять. Видишь ли, Дэн, сказал Матадор. Белый — это такой человек, которого в зоне никто не смеет трогать. Ни вольный, ни военный, ни миротворец, ни последний мародер, который за вечерний звон родную маму на поругание бюрером отдаст. Своего рода неприкасаемый. «Мыло!» — внезапно заорал он. «Ты лестницу прикрыл!» «Да я там растяжку поставлю!» — беспечно сказал мыло и даже зевнул. «С ума сошел!» — сказал Матадор. «Как же мы слезать будем, если ее как кто-то посторонний с дуру тронет?» «Послужи мне, Господь, связчика!» «Да я тую гранату поставлю, кустическую», — оправдался мыло. «А, кустическую, это ничего», — сказал Матадор, но вдруг снова рявкнул. «Я ж тебя лестницу жгучим пухом оплести просил, мы ж в секрете сидим, тише травы ниже воды, а ты кустическую, вот обнаружат нас, тогда узнаешь». «Вы что, не боитесь эту пакость?» — спросил Дэн и поморщился при мерзком воспоминании. «У нас не настоящий пух, — сказал Матадор, — у нас имитация. Берем обыкновенную елочную гирлянду, обрабатываем ее соответствующим образом. Мастер, конечно, распознает, а средний бандит нипочем. Ты, мыло, ведь забыл гирлянду? Признайся, забыл? Бить не буду». «Я ее не забыл, а ты мне не забыл». Мыло тоже решил блеснуть языкотворчеством. «Мужики, мужики, — напомнил Дэн, — я все про белого. Что он у вас делает? В чем его функция?» «Не яко білий не хвунція», – сказав мило. «Він людей рятує. І кого не треба рятувати, теж рятує». «Если повезет», – сказав Матадор. «Он что, у вас вроде МЧС?» «Нет», – сказав Матадор. «У нас один белый. Конечно, друг дружку, и мы стараемся выручить при случае. А он только этим и занимается». «Занимался». «Ну-ка, что-то я давно на связь не выходил». Он долго возился с крошечной рацией. Это устройство никак не вписывалось в допотопную экипировку парочки. Звал большого, но не преуспел. «Нифига в эфире», — сказал он. «Ни звука, ни шороха. То ли радиомолчание большой объявил, то ли зона заткнула». «А она может?» — спросил Майский. «Она все может», — сказал Матадор. «Капризная дама, как и всякая родина». «А она вам родина?» — сказал журналист. «Отечество нам царское село», — ответил Матадор. «Не знаю, Дэн, но что целый мир вам наш чужбина, это точно». Понял журналист, что прямыми вопросами ничего не добьется, что остается ему одно — копить крохи в надежде склеить целую картину. «Странный у вас секрет, господа», — сказал он. «Говорим в полный голос, встаем в полный рост, акустическую гранату вот приспособили». «Сидел я у погранцов в секрете на границе с Северной Кореей. Знаю, там закашут, пришибить могут». «Какой-нибудь глянцевый журнал для настоящих мачо?» — поинтересовался Матадор. «Да нет, я типичный фрилансер». «Так я тебе скажу, как фристалкер-фрилансер. Вы болван, Штюбинг, пока не доказали обратного. И я был таким же болваном, и мыло. Правда, мыло и завис на этой стадии. Короче, Дэн, не задавай лишних вопросов и делай, что велят. Да, пост наш чисто номинальный, на всякий случай. Пекинес тут на прорыв ни за что не пойдет, хотя квадрат относительно безопасный. Хоть на ПДА посмотри, да и до периметра недалеко. Но там, на периметре, такой укреп район, что любая точка пристрелена, и военкеров полно, и миротворцев. Их задача — банду не выпустить. А все действия в зоне они нам предоставили еще кланам. «Гляжу я, — сказал журналист, — что главный монстр на зоне все-таки человек». «А як же», — сказал мыло. «Так что проскучаем тут до темноты и баиньки», — сказал Матадор, — «если, конечно, связь восстановится. А ты думал, большой тебя пошлет агропром прочесывать? Нет, хорошего помаленьку. Псевдогиганта ты уже видел. Карусель я тебе показал. Из жадинки выдернул. На первый раз достаточно. Ты же для нас не отмычка, а дорогой гость. Спасать и сохранять. Вот подожди, придется тут заночевать, тогда узнаешь, какова зона. Тишине никогда не верь, даже если я тебе говорю, что все в порядке. И точно. Совсем неподалеку что-то звякнуло, словно гость упал на бетон или железнодорожный каскад. Ветераны молниеносно залегли и выставили стволы в сторону звука. Дэн Майский тоже залег, но далеко не так ловко. И тоже выставил свою маленькую беретту. Оружие для вашего уикенда, как говорит реклама. И только тогда увидел, что в парапет крыши вцепилась маленькая трехлапая кошка. «Винница, мужики!» — раздался высокий голосок. «Винторез!» — откликнулся Матадор. «Все равно не торопись, башку покажи!» Показалась и башка в армейском шлеме, а потом весь человек, вернее, человечек, перевалился через парапет и поднялся. Поднялись и сталкеры, поставив автоматы на предохранитель. Майский тоже принял вертикальное положение, как старший. «Здорово, киндер!» — сказал Матадор. «Как это ты подкрался так ловко?» «Тем и живем», — с достоинством сказал пришелец. «Витер из моря, гость из...» «Ну, ты понял», — сказал Мойла. «Как ты жесток, дядя», — сказал прибывший. Рустом он был по плечу даже Мойлу, а снаряга на нем была честь по чести. Только все какое-то маленькое, миниатюрное. Даже помповик казался детским. Так примерно мог бы выглядеть сын полка, которому армейские умельцы спроворили и гимнастерочку, и галивешечки, и сапожки источали, и укороченным кавалерийским карабином снабдили. Натуральный эльф. И даже ушки острые показались, когда снял мальчонка шлем. Но нет, не мальчонка. Лицо мужчины средних лет и шрам безобразный на щеке. «Знакомься», — сказал Матадор. «Это личный гость Большого, знаменитый журналист Дэн Майский». «Дэн — это наш знаменитый киндер». «Очень рад», — сказал киндер все тем же девичьим голоском. «Если не ошибаюсь, вы автор книги «Битва кремлевских карликов»?» «Было дело», — вздохнул журналист. «А шо, бюреры уже до Кремля докопались», — обрадовался Мыло. «Нет, это просто творческий экстремизм», — сказал Майский. «За что и поплатился». «А, так вы иммигрант», — догадался киндер. «Вроде того». «Гаси базар», — сказал Матадор. «С чем пришел?» «Да большой меня поднял, прямо с галки снял», — пожаловался киндер. «Ох ты, доиграешься со своей галкой», — сказал Мыло. «Колось приспыть вон от тебя, як мат и малятку. Цитькою задавать». «Помолчи, Мыло», — сморщился киндер. «И назначил меня большой вроде как вестовым, поскольку связи не доверяет». «Ее, кстати, и нет связи», — сказал Матадор. «Давай-ка отойдем, пошепчемся», — сказал киндер. «Хрюли шептаться», — сказал Матадор. «Заодно расскажешь все по порядку. А то господину Майскому не терпится войти в курс дела».